Глава 8. Виктор Волков. Услышав мою просьбу, Пашка Забродин пару раз икнул, потом посмотрел как на умалишенного и поинтересовался. «Ты что, перегрелся на солнце? Или у тебя так много свободного времени, чтобы тратить его на игры?» «Паша, это не для меня. Скажи, что ты знаешь о моем третьем номере? Имя, фамилию, звание. Пожалуй, больше ничего». «Ясно. На, читай». Вздохнув, я развернул перед ним набившие оскомину файлы и приготовился к долгому ожиданию. Как ни странно, врубился он достаточно быстро и тут же вцепился в свой ком. «Так, в принципе, своять все так, как ты просишь, вполне реально. А давай-ка сделаем этот самый интерфейс не как в шутере, а как в РПГшке. Ну, чтобы после игры она не выходила из общения, не превращалась в растение, а оставалась в адеквате. Ну, как тебе это сказать? А, во! Представь себе, что ты, игрок, сел в свою машину, выполнил какую-то миссию, а потом, приземлившись на виртуальном космодроме, пошел в виртуальный бар или в свою виртуальную квартиру. Тогда ты сможешь также виртуально умываться, спать и делать все то, что она сейчас не может. А что ты морщишься? Это все давно реализовано. Виртуалов, живущих в таких мирах, миллионы, если не миллиарды. И гайд я пропишу так, что она на это подпишется с большим удовольствием. А, кстати, у меня появилась интересная идейка о... О чем? Заметив, что Забродин с головой ушел в свои мысли, спросил я. Но вменяемого ответа не дождался. Задачу понял. А ты все равно не врубишься, иди. Как что сделаю, наберу. Сделав еще несколько попыток оторвать этого ненормального от решения, затянувшей его с головой задачи, я выругался, встал и, в сердцах пнув ближайшую стену, вышел из его комнаты. Еще раз убедившись в том, что все ученые ненормальные и исправит их только могила. До объявленного мною уже времени общего подъема оставалось еще 1:40. Поэтому я вернулся в свою комнату и, тихонечко раздевшись, улегся рядом с Иришкой. «Где ты был?» Мгновенно развернувшись ко мне лицом, шепотом поинтересовалась она. А потом... Видимо, вспомнив вчерашнее, заткнула мне рот ладошкой и виновато пробормотала. «Прости меня, ладно? Не знаю, что на меня нашло». «Эх, и угораздило же меня командовать подразделением истеричек!» Стараясь не улыбаться, буркнул я. Ирка тут же взвилась в воздух и врезала мне по голове подушкой. «Это кто тут истеричка?» «Ну, не будем показывать пальцем». «А ты рискни и покажи!» Нахмурившись, потребовала она. «А вот и рискну!» Вытянув указательный палец, я ткнул им в нависающую над моим лицом грудь. И, приподняв голову, потянулся к ней же губами. «Да, о чем это я тут распинался?» Ира закрыла глаза и застыла, забыв опустить вскинутую над головой подушку. Поцелуй в другую грудь заставил ее хрипло выдохнуть и потянуться ко мне губами. И первое же их прикосновение вышибло из меня все имевшиеся на тот момент мысли. Ощущение, что я не прикасался к ней так целую вечность, было таким острым, что у меня чуть не разорвалось сердце. «Я тебя люблю, слышишь?» – прошептал кто-то из нас, и я почувствовал, что умираю от нежности. Будильник Кома завибрировал настолько неожиданно, что прижавшаяся щекой к моей груди Ира испуганно дернулась и со всей дури заехала мне затылком по подбородку. «Ой, прости, а что, уже пора вставать, да?» «Угу», — вздохнул я и, прикоснувшись пальцем к ее сморщившемуся носику, вздохнул. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты самый замечательный человечек во Вселенной?» «Не-а», — засияла она и подставила губы для поцелуя. «Вот и я не скажу». Мгновенно утонув в ее наполняющихся слезами глазах, я испуганно добавил: «Это будет моим секретом, любимая». «Дурак!» – фыркнула она, встала на колени, потом немножечко подумала и, грустно улыбнувшись, добавила: «Но дурак, любимый! Ладно, идем мыться, а то не успеем». «Успеем!» – возразил я и, вскочив на ноги, первым рванул в душ, ибо время вылета назначает кто? Кто? Ворвавшись следом за мной в душевую и, выпихнув меня из кабинки, спросила Орлова. «Забыл?» Я ущипнул ее за аппетитную попку, а потом, вспомнив цель планируемого рейда, совершенно серьезно добавил: «Ириш, спасибо тебе большое. С тобой рядом я чувствую себя настоящим».